Меня сразу же проводили в маленькую гостиную, и миссис Лестрендж поднялась мне навстречу. Я еще раз почувствовал ту чудодейственную атмосферу, какую умела создать вокруг себя эта женщина. На ней было платье из совершенно черной, без блеска материи, подчеркивающей необычайную белизну ее кожи. В ее лице была какая-то странная мертвенность. Только глаза сверкали огнем, были полны жизни. Сегодня в ее взгляде я уловил настороженность. И все. Никаких признаков беспокойства я больше не заметил. «Вы очень добры, мистер Клемент», — сказала она, пожимая мне руку. «Спасибо, что пришли. Я хотела все вам сказать еще тогда, потом передумала, и напрасно. Я как-то говорил вам, я готов помочь вам всем, чем могу. Да, я помню. И мне кажется, это не пустые слова. За всю мою жизнь очень немногие, мистер Клемент, искренне предлагали мне свою помощь. В это трудно поверить, миссис Лестрендж. Тем не менее, это правда. Большинство людей, большинство мужчин, по крайней мере, преследуют свои собственные цели. В ее голосе прозвучала горечь. Я промолчал, и она продолжила. «Прошу вас, присядьте». Я повиновался, она села на стул напротив. Немного помедлив, она заговорила. Неторопливо и вдумчиво. Словно тщательно взвешивая каждое слово. Я попала в очень необычное положение и хотела бы с вами посоветоваться. Я хотела бы спросить у вас, как мне быть дальше? Что прошло, то прошло. Тут ничего уже не изменишь, вы понимаете меня? Я не успел ответить. Горничная, которая мне открывала, распахнула дверь и испуганно пролепетала. «О, простите, мэм, там пришел инспектор полиции. Он сказал, что ему нужно с вами поговорить. Простите». Наступило молчание. Миссис Лестрендж немало не изменилась в лице. Только медленно прикрыла и снова открыла глаза. Мне показалось, что она преодолела легкий спазм в горле. Но голос у нее был все тот же, чистый, спокойный. «Проведите его сюда, Хильда». Я собрался было уходить, но она повелительным жестом остановила меня. «Если бы вы остались, я была бы вам очень признательна». Я снова сел, пробормотав, разумеется, как вам угодно. Тут в комнату беглым строевым шагом ворвался Слак. «Добрый день, мадам!» «Добрый день, инспектор». В эту минуту инспектор заметил меня и скорчил злую гримасу. Можно не сомневаться, добрых чувств ко мне Слак не питал. «Надеюсь, вы не возражаете против присутствия викария?» Очевидно, Слаку было неловко сказать, что он возражает. «Нет», — проворчал он. «Хотя лучше бы, конечно, миссис Лестрендж...» Намеком пренебрегла.